Глава 11. Лихо затолкал меня в темноту, шагнул следом и громко ухнул, когда его догнал мой чемодан. «Забав», — позвала меня Васька из кармана. «Я, конечно, обычно в твою жизнь не лезу, но не кажется ли тебе, что бежать вот так — это немножко перебор, а?» «Кто здесь?» — взвизгнула Элька, а я вздохнула. «Да, с Василисой она еще не успела познакомиться». «Не волнуйся», — буркнула я, — «свои». Окинув взглядом до отказа забитый сеном сарай и едва не подпрыгивающих от волнения друзей, я поняла, что в этот раз все-таки встряла по полной. «И что теперь?» — устало поинтересовалась я, опускаясь прямо на пол. От всей сегодняшней кутерьмы голова шла кругом. «А теперь ждем», — отозвался Лихо и сел рядом. «Понятно». Невесело протянула я, а потом после небольшой паузы спросила. «А кого?» «Узнаешь», — сквозь зубы процедила Эля, выглядывая в грязное окошко на улицу. «Скоро появится». «Ведьма», — зашипел на ухо появившийся рядом демон. «Надо уходить, мне неспокойно». «Потрясающие новости», — едко прокомментировала я. «Да ладно тебе», — ткнул меня локтем в бок Лихо. «Всяко лучше, чем взаперти у ведьмы сидеть. Тебя, кстати, за что так?» Вздрогнув, я повернулась к парню. «За демона, что ли?» Я покосилась на стоявшего у стены Корвуса. «Ага. Вот ведь! И наказали уже печатью, а все равно...» Лихо сочувственно погладил меня по голове. «Тсс!» — велела юркнувшая к нам Эля. «Там кто-то есть!» Прижавшись друг к другу, мы принялись внимательно следить за дверью. «Кто-нибудь догадался взять еду?» — прошептала из кармана Васька. Лихо громко сглотнул, а я подтянула к себе ноги и прижала лоб к коленям. Отряд спасения у меня получился, как обычно, на славу. В дверь стукнули 3 раза, потом еще один и еще. «Уф, свои!» Элька поднялась, подошла к двери, выглянула в щелку между досками и замерла. «Или нет?» «Айвен», — буркнул Корвус, отворачиваясь. «Я чувствую его силу». «Интересно, если я ничего не понимала, то каково было моему демону?» Я посмотрела на него с жалостью и ведь знала теперь, что он к нам не просто так явился, а за душами, однако ничего не могла поделать с собой. Ведьмина натура, она такая, жалеть всех приблудных. «Вроде бы свои», — сообщила я, а потом, подумав, заметила. «Если господин Верховный маг у нас теперь свой, а то я не очень». «О!» — радостно воскликнула магиня и распахнула дверь. Только вот за ней стоял низенький мужичок с выпирающим из-под рубашки пузом и радостно улыбался, подергивая пышными усами. «Получилось?» — спросил он, быстро заходя внутрь, запирая за собой дверь, и опустился рядом с нами. Нахмурившись, я слегка отодвинулась. Помимо неприглядной внешности, мой педантичный и аккуратный Айвен пах так, что я сразу вспомнила свои простоявшие неделю на печке щи. Кстати, по сравнению с ним тогда еще ничего было. Терпимо. «Леший не заметил?» — деловито спросил Айвен, открывая сумку. «Вроде нет», — пожал плечами Лихо. «Если Ждана переигрывать не будет, может, до вечера и не догадается». «Так», — рявкнула я, поднимаясь, «кто-нибудь уже объяснит мне, что происходит?» Маг залихватски улыбнулся мне из-под усов и подмигнул. «Тебя спасаем, что же еще? «Господин маг», — устало начала я, «вам ведь известно...» И осеклась. Признаваться друзьям, кем мне приходится Гордана, не хотелось, но и обманывать уже было нельзя. «А я не маг, я молодой человек», — поправил меня Айвен. Я захлопнула рот. «Ну надо же, обиделся, как есть обиделся на бабушку». «Так слушайте сюда». Маг достал из сумки сверток и сунул его Лихо. «Держи, это карта». «До Северного Ковина доберетесь под землей. С чудем я договорился, он указал на карте место». И я начала злиться. «И зачем мне в Северный Ковин? Магов тамошних характером пугать? потому что другого у меня ничего не осталось. Потом отмахнулся господин Мак и снова повернулся к Лихо. Смотри, я обозначил безопасный путь, встречаемся вот. Я наклонилась и выдернула карту из его рук, а потом подошла к окну и стала разглядывать. Интересно. Да? Пузатый Айвин поднялся следом. Я старался, чтобы было понятно. Не похоже, нахмурилась я, переворачивая лист вверх ногами. А потом аккуратно свернула и засунула себе в карман. Или вы мне сейчас все расскажете, или я... И что ты? Снова высунулась жаба. Что такого ты способна нашему магу сделать без ведьминых сил, если только голодовку объявить? Но я бы не советовала. Я зашипела, прищурив глаза, и ко мне шагнула Эля. Забав, не кипятись. Кажется, мы нашли выход из сложившейся ситуации. Я пока только вход вижу, процедила я. Выход вон у Чищобы был в карете. Нормальный такой выход, который не приведет в будущем к розгам. «А кто это, Чищоба?» — нахмурила лоб Магиня, а Айвин, наконец, прекратив по-идиотски улыбаться, вздохнул. «Бабушкин Леший», — пояснила я, медленно поворачиваясь к ней. «А... о...» Судя по всему, сложив все кусочки головоломки, Эля повернулась к обескураженному Лихо. «Слушай, а это все объясняет. А я-то думала...» Она помолчала, потирая лоб. «А чего ты сбежала тогда, если бабушка?» Я, не сдержавшись, хохотнула. «А представляешь, меня тут спасали все, кому не лень». «А это ты зря», — вылезшая жабка дернула меня за руку. «Они ведь как лучше хотели». Я вздохнула. Вот уж совесть карманная. Надо было ее в лесу оставить. У ведьм же нет совести, только собственная выгода. Я взглянула на демона, который, похоже, забавлялся нашим разговором, на Айвина с поникшими усами, от которого даже пахнуть стало сильнее, и на задумавшихся друзей. «Нет, правда, я вам очень благодарна за помощь, только вот смысл мне теперь убегать. Сил у меня нет, печать...» Я сглотнула, покосившись на демона. «Мне уже никак не снять. Была надежда, что бабушка разрешит в столице остаться, но...» Я пожала плечами и отвернулась. Айвин тихо кашлянул, подошел ближе и взял меня за локоть. Я как раз по поводу печати и собирался рассказать, когда заходил. «А чего не рассказал?» — спросила я, любуясь паутиной на окне. «Так...» — он слегка замялся. «Физической возможности не было». Я улыбнулась краешком губ, вспоминая мага в полет. «Здорово она тебе, да?» «Здорово», — хмыкнул он, почесав бок. «Да ладно вам лясы точить», — поднялся Лихо. «Ну надоели, честное слово. Нам бежать пора». Он развернул меня к себе. «Забав, нам стало известно...» Парень быстро взглянул на скрестившего руки на груди Айвина. «Ну ладно, ему стало известно, что есть кое-кто, кому удалось снять печать. И это наша с тобой старая знакомая». Я наморщила лоб. «Которая? Знакомых у нас? Владислава». «Хм...» — протянула я, прикидывая, что из разговора с бабушкой можно передать друзьям. «И что?» — вклинилась Васька, махнув рукой. «Обычное же дело. Без привязки-то к демону печать сама снимается. А Забава со своим уже связалась. Она у нас шустрая и особо раздумывать не любит». Я приложила ладонь к груди, резко хватая ртом воздух. «С такими друзьями, пожалуй, своей смертью умереть не получится». А вот с Айвина мгновенно слетела личина, явив нам бледное, породистое лицо во всей красе. Запах, к сожалению, так быстро не испарился. «Не знаю, о чем она», — округлила я глаза. «Забава», — медленно произнес маг. «Только не говори мне, что эти старые сказки про ведьм и демонов...» «Не знаю я никаких сказок!» Отступив на шаг, я пихнула Ваську, чтобы молчала. «Василиса, милая!» Зашел с козырей Айвин, приближаясь и тесня нас к стене. «О чем ты тут рассказывала?» «Я?» — жаба испуганно уставилась на меня. «Ой, Айвин, только не убивай ее теперь, пожалуйста!» «Да что вы!» Возмутился маг и даже отпрянул от нас. Я развела руками. «Ну, если не Айвен, то бабушка теперь точно прибьет. Не знаю только, с кого из нас начнет: с излишней языкастой жабы или со своей непутевой внучки». «Я бы на жабу поставил», — тихо заметил Лиха. «Тебя жалко будет. Вот отдаст тебя замуж. Родишь ей еще кого-нибудь, и тогда...» «Ведьму? Замуж?» — возмутилась я. «Ерунда какая-то», — встала между нами Эля. «Так давай по порядку, если уж начала. Все равно умирать». «Да не будет никто», — нахмурился Айвен. «Будет-будет», — мстительно закивала я. «Будет», — жалобно добавила Васька и спряталась в волосах. «За такое? Точно». «Да что там за тайна такая страшная?» — не выдержав, повысил голос Лиха. Взъерошив волосы, я переступила с ноги на ногу, посмотрела на напрягшегося Корвуса и зажмурилась. «У меня есть свой демон, и он прямо тут», — призналась я, ткнув пальцем за спины друзей. «Где?» — взвизгнул Лиха, отскакивая в сторону. «Не боись», — высунулась жаба. «Он у меня смирный». «Ох, Васька, замолчи уже, а!» — проворчала я, наклонив голову. Жаба недовольно нахохлилась, но возражать не стала. «Он не причинит вам вред», — устало пояснила я. «У него сил нет, как и у меня». «Подожди», — Айвен взял меня за руку. «Я ведь его отправил». «Нет», — качнула я головой, — «таких просто так не отправишь. Но действовал ты, надо признать, правильно. У меня есть небольшая особенность, о которой тебе известно». «Какая?» — подняла брови Эля. «Такая», — нахмурилась я. «Какая надо?» Айвен со вздохом прикрыл глаза. «Я способна призывать демонов», — подумав, все же ответила подруге. «Как и мои предки. И чтобы ведьма не слетала с катушек от избытка демонических сил и не начинала всех подряд убивать, маги накладывали на нас печати. Если привязка с демоном не образовывалась, он уходил обратно в свой мир, а к ведьме достаточно быстро возвращались силы». «Если же...» — сглотнув, я взглянула на Корвуса. «А я вот и теперь никак». «Ламия», — зашипел демон, — «ты хочешь сказать, что я зря?» «Что за привязка?» — поинтересовался Лиха. «Зачем она?» «Чтобы убивать и кормить демона. Ему силы, ведьме силы и всем хорошо», — пожала я плечами. Айвен застонал, отворачиваясь. «Подожди», — наморщила лоб Эля, — «но ты ведь никого не убивала». «Или убивала?» «Нет, не успела», — буркнула я. «Господин Верховный Маг по незнанию сразу лишил меня такой прекрасной возможности». «Чего?» — опешил Лиха. «Да шучу я», — я обхватила себя руками. «В любом случае ведьма с привязкой будет жить с печатью всю оставшуюся жизнь без сил, пока демон не погибнет. А учитывая, что они тут почти бессмертны, то...» «Ого!» — протянул Лиха и, усевшись на пол, крепко задумался. Элька примостилась рядом. «Что-то не сходится». Вдруг мотнул головой Айвен и принялся ходить взад вперед. «Если печати быстро снимались сами, как я понял», — он покосился на меня, — «при добросовестности ведьмы...» Я охмыкнула. «Где он, интересно, добросовестных ведьм видел?» «То почему тогда у Владиславы получилось эту печать снять только через много лет после наложения? А она уж точно не была добросовестной. Думаешь, сумела как-то убить демона?» «Чего?» — удивилась я, подняв брови. «Откуда тебе известно?» «Оттуда», — буркнул он. «Но информация более чем правдивая. У меня тоже, знаешь ли, родственники не из простых». Я нахмурилась, а Айвен продолжил. «И если предположить, что мне сказали не все, и у нее был демон, которого она кормила, да?» Я кивнула. «Тогда понятно, почему у нее без печати крышу снесло, и она пыталась силу у Лиха забрать. Привычный способ». «Как интересно!» — воскликнула Эля. «А я эту историю не знаю». Мы дружно посмотрели на нее. «Да», — протянула жаба из кармана, — «смертников тут все больше и больше». «Я никому», — мгновенно пообещала подруга. «Да-да», — «Знаем мы таких», — махнула лапкой Вася. «Значит, нам точно нужно идти к Владиславе», — решила лихо, поднимаясь. «Узнать, как у нее получилось печать снять». «Согласен», — кивнул Айвин. «А зачем к ней куда-то идти?» — удивилась я. «Она же у вас в ковине в заперти сидит». «Сидела», — маг потер затылок. «В середине весны ее в северный ковин увезли». «А там что, условия лучше?» — влезла Эля. «Ага», — подумав, ответил Айвин. «Сторожить ее там удобнее». «И что, нас так просто туда пустят поговорить?» — спросила я. «Нет», — улыбнулся Айвин. «Но когда тебя это останавливало?» «Ну, знаешь», — я всплеснула руками. «Сейчас, например, я бы сказала, что больше не ведьма, а попасть в ковен без сил». «А что ты теряешь?» — прищурился он. «Если хочешь, я сам схожу. Только не уверен, что после всего Владислава согласится со мной побеседовать». «А со мной согласится, что ли?» — удивилась я, посмотрев на Лиха. «Вот и узнаем», — ответил парень. «Шансы у нас половина на половину. Успех почти в кармане». «У них вообще арифметику не преподают, да?» — тихо поинтересовалась жаба из кармана и вздохнула. «Но если мы тут делимся мнением, то я бы поехала». «Ладно», — немного подумав, согласилась я. «Осталась самая малость». «Госпожу Гордану я беру на себя. По крайней мере, попытаюсь», — вздохнул маг. Я лукаво взглянула на него. «Если у тебя получится ее хотя бы задержать, то я лично поставлю тебе памятник во дворе школы рядом с нашим безымянным рыцарем». «Прямо над могилой», — хмыкнула Эля. «Я все-таки верховный маг», — обиделся Айвин. «И тоже кое-что умею». «А план?» — вдруг спросила Вася. «План у вас есть, как ведьму разговорить? А то забава в этом вопросе — совершенный профан». «Эль», — обратилась я к подруге, — «знаешь, почему я больше всего скучаю после потери силы?» «О!» — встрепенулась она. «Всего-то?» Вот за что я всегда любила Элю, так это за догадливость. Она повела плечами и подняла одну руку. «Бум!» — произнесла, припечатав пальцем по лбу жабы. Васька выпучила глаза, раскрыла рот, и все. Вот и приструнили болтливый язык. Она стукнула меня лапой, злобно прищурившись, и обиженная полезла в карман. «Забав», — нахмурился Айвин. «Это не я», — пожала я плечами и напомнила. «Итак, бабушка». «Да, об этом», — лихо слегка помялся. «Есть у нас одна мыслишка». Он покосился на мага и повернулся ко мне. «Когда мы исследовали мою силу, а сама понимаешь, о ней мало что известно, выяснился побочный эффект неуемного лиховского голода. Все поисковые заклинания ухают в меня, как в болотную жижу». «Мы не знаем наверняка, что это сработает», — Айвин потер лоб. «Поэтому на первое время я попробую отвлечь Гордану». «Ой, Айвин», — я покачала головой, — «смелый ты». «Так что я иду с тобой», — улыбнулся лихо, подталкивая меня в бок. «А я нет», — сложила руки на груди недовольная Элька. «Хотя от меня больше проку». «Это еще как посмотреть», — поднял бровь парень. «Времени мало», — напомнил маг. «Забава, карта у тебя в кармане. Доберетесь до входа в пещеры Чуди Белоглазой. Дальше они проводят к северной пустоши. Там и до ковина рукой подать. Встречу вас там и помогу к Владиславе попасть». «Ненавижу подземелья», — пробурчал лихо. «А я болото», — вздрогнула я и добавила. «С кикиморами».